Глава 20. Буквально в тот же день мы встретились с энклартами. Есть такие больные на голову люди, которых Клэр называет сектантами, Головешка и Блес придурками, а Гаспар, к моему вязчему изумлению, не ведал о них вообще. На утро после освобождения несостоявшегося ветерана Сагана-Дамарской войны Головешку ожидало жуткое похмелье. Всем своим видом он удивленно походил на вытащенную из воды рыбу. Тот же широко раскрытый рот и совершенно бессмысленные глаза. «Где я? Что со мной?» Еще его мучило то, что называют похмельем моральным, поскольку остался он без единого медика. Слышал я, сидячи ночью на крыше, как тот щедро раздаривает деньги. Мол, для настоящего охотника они ничто, пыль под ногами. Взывать к его благоразумию даже пытаться не стал, ибо занятие бесполезное. В общем, в то утро Головешка выглядел олицетворением того, каким, по убеждению Гаспара, и является типичный охотник за сокровищами прежних. В чем-то Гаспар все же прав. Но не любим мы, когда у нас задерживаются деньги. Сколько раз у меня самого так было, заходишь в какой-нибудь кабак и еще с порога заявляешь: «Всем выпивку за мой счет, да чтобы лучшую из того, что имеется». Садишься за стол и слушаешь, как перешептываются за спиной люди. «А это кто? Ты действительно его не знаешь? Ну ты даешь! Это же сам счастливчик Леонард!» «Да что ты! Неужто он сам?» «Самый что ни на есть! Повезло, что он именно сюда решил заглянуть! Прячь свой кошель подальше, сегодня он тебе уже не понадобится!» Давно это было. С той поры не меньше 2 лет прошло. Потом я взялся за ум и принялся откладывать на покупку дома. С тех пор, как в моей жизни появилась Клэр, я практически не пью. Так, пару кружек пива в жаркий день. Или стаканчик другой вина перед сном, чтобы не мучил навязчивый кошмар о том, как меня завалило в подземелье. Тот случай, когда я больше недели в нем провел без всякой надежды на спасение. Удивительно, но если ночью мы вдвоем с Клэр, хоть бы раз вся эта жуть приснилась. Уже по одному этому поводу мне следует на ней жениться. Не высыпаешься в любом случае, но, по крайней мере, кошмаров нет. Правда, деньги и теперь не держатся. Все-таки тяжкий труд быть господином в Сагании. Головешка ждал чуда. Что за поворотом дороги вдруг откроется вид на придорожную харчевню, где продают холодное, свежее, щиплющее язык пиво. Или навстречу попадется обоз, чьи телеги заставлены бочками с ним. Он верил в него настолько, что приготовил почти ведерный кувшин, заодно подогнав к нему пробку со спиралью от фляжки, чтобы пиво даже не вздумало нагреться, пока Тед полностью с ним не покончит. А еще он занял у меня денег на его покупку. Зря, конечно. Глядя на его страдальческий вид, я ему купил бы его и сам. Головешке пришлось туго вдвойне, когда Клэр принялась читать ему нотации. «Человек с такой пагубной привычкой, — выговаривала она, — не может быть полноценным членом общества. Ему необходимо остепениться, взяться за ум, подумать о будущем». И так далее, и тому подобное. Глядя на нее, я размышлял, что когда на ней женюсь, пить придется бросить поневоле. В полдень, когда жара стала совсем уж удручающей, мы остановились перекусить у весело журчащего родника посреди тенистой дубравы. От еды Теодор категорически отказался. Вместо этого он улегся у самого родника, время от времени окуная в него голову. Затем к нему подошла Клэр. «Головёшка», — сказала она, — «выпей-ка эту микстурку, и тебе сразу полегчает». «Точно полегчает», — усомнился тот, заглядывая внутрь кружки, наполовину заполненной каким-то темным варевом. Еще теплым, поскольку Клэр только что его приготовила. «Пахнет как-то непонятно, я бы даже сказал гадостно». «Точно, головёшка, пей, не сомневайся». И тот выпил. Постоял со всё ещё недоверчивым выражением лица. Затем неожиданно заявил: «Поесть мне оставили или все подмели?» И, обращаясь уже к девушке: «Спасибо, Клэр. Я бы тебя даже поцеловал от радости, но, боюсь, Лео мне все ребра пересчитает». Буквально на глазах его бледно-зеленое с налетом какой-то желтизны лицо разом вдруг прозовело. Глаза у Теодора заблестели, а сам он начал выглядеть человеком, пышущим здоровьем, которому неведом вкус ни пива, ни вина, ни рома. «Ты зачем столько человека промучила?» — укорил я девушку. «Ну, приготовила бы сначала микстурку, вылечила бы его, а затем уже свои нотации читала. На него даже глядеть было больно». Я бы и рада, да только раньше не могла. За всю дорогу первый раз козий помет попался. Ответила она громко, нисколько не опасаясь, что Тед ее услышит. Скорее наоборот. И тут же. Головешка, ты чего? Я помете пошутила. Вот этого не хватало. И Клэр помахала каким-то корешком, который походил бы на морковку, если бы не его антрацитно-черный цвет. Тот действительно застыл на месте, и вид у него был непонятный. Непонятный для Клэр, но не для меня. Головёшка явно сделал стойку. И верно. Там что-то есть. Через мгновение указал он пальцем в глубину дубравы. И это что-то не могло быть ничем иным, как развалинами прежних. Головёшка не ошибся. Он вообще редко ошибается, когда дело касается руин. В его даре плохо то, что ему не дано почувствовать, не тронуты они или выпотрошены до донышка. Но знаем мы, что нас там ждет, мы обошли бы их далеко стороной. Потому что именно там мы и столкнулись с энклартами. Более упертых в осознании важности своей миссии людей я еще не встречал. Хотя, безусловно, рациональное зерно в убеждениях энклартов имеется. Они считают, что наследие прежних человечество до добра не доведет, и мир ждет новая катастрофа. С одной стороны, в чем может быть проблема с теми красивыми безделушками, в каждой из которых зачастую кроется какая-нибудь почти волшебная особенность? Как, например, в лечебном перстне маркиза. С другой, тот же Де Ла Сантиссимо интересуется не ими, а технологиями прежних. И вот они-то и могут быть опасны по-настоящему. Но, как бы там ни было, методы у энклартов самые изуверские. Они безжалостно уничтожают всех, кто охотится за сокровищами прежних. Причем отобранные у них или обнаруженные лично артефакты старательно прячут обратно в землю. И если бы от них страдали только охотники. С обычными людьми тоже случается, когда их находят с перерезанным горлом, заодно только обладание каким-нибудь предметом прежних. Неважно, каким именно. Брошью или кубком, чем-нибудь еще. Сами энкларты объединены в тайный орден, созданный еще несколько веков назад каким-то там энклартом, в чью честь он и получил свое название. Энклартов уничтожают повсеместно. Они сами заслужили такую участь. Ведь никто не может дать гарантии, что ваш сосед, с которым вы приятно общаетесь, вдруг окажется одним из них. А сами вы, как и ваша жена и дети, однажды поутру не проснетесь. Всего-то из-за какой-нибудь там сковородки или кастрюли, которую вы купили жене в подарок. Оставшиеся после прежних кухонная утварь и посуда — вещи чудесные. Им нет износа, ничто в них никогда не пригорает, сами они не покрываются налетом, а пища не портится долгое время. А теперь скажите, и каким таким образом сотейник может повлиять на то, что нынешняя цивилизация вдруг исчезнет вслед за предыдущей? Энкларты ненавидят охотников лютой ненавистью, и те платят им той же монетой. Вот только находимся мы в неравном положении. Если охотники никогда не скрывают, чем именно они занимаются, то отличить энкларта от обычного человека практически невозможно, если не столкнуться вот так, лицом к лицу, как столкнулись мы с ними на поляне у развалин прежних посреди тенистой дубравы. «Удачненько! Эти сами к нам пришли!» — осклабился человек в заляпанном пятнами крови кожаном переднике, так похожем на те, которым пользуются мясники. Да и все они выглядели мясниками. 10, а то и больше энклартов, до единого смотревшие на нас с усмешкой. Судя по их внешнему виду, и еще потому, что за спинами энклартов виднелись свежие раскопки, наши предшественники успели закончить здесь жизнь расчлененными на части, что является обычной практикой этих изуверов. «О, только взгляните, какая среди них красотка! Вдвойне повезло!» Сказал еще один, выглядевший не менее мерзко. Обнажив огромные клыки, Барри свирепо зарычал. Шерсть у него на загривке встала дыбом. Казалось, еще миг, и он кинется на них, когда случилось невероятное. Тот, который был у энклартов предводителем, по крайней мере, крови на нем было вдвое больше, чем на остальных, поднес ко рту нечто похожее на свисток и дунул в него. Клянусь небесами, мы не услышали ничего, даже шипения. Но пес вдруг припал к земле и заскулил так жалобно, будто ему нанесли смертельный удар. И тогда я совершил то, о чем втайне давно мечтал. Выстрелил из арбалета в лоб тому, кто назвал Клэр красоткой. Сколько раз мне хотелось сделать именно так, когда на нее смотрели подобным образом, похотливо и недвусмысленно. Но все же мне едва удалось удержаться от того, чтобы не направить болт ему в рот, стирая с его лица гнусную ухмылку. Подхватив девушку, я зашвырнул ее в повозку. Именно зашвырнул. Грубо. И она наверняка обо что-нибудь внутри нее ударилась, а тот же гнумбокс, к примеру. Но сейчас, когда через считанные мгновения все начнется, было не до нежностей. Энкларты драться умеют, а если учитывать, что они никогда не гнушаются ядом, нанося его на клинки и наконечники, Клэр хватило бы и единственной царапины. Заодно оставил в повозке арбалет, в котором оставалось еще целых 2 заряда. Возможно, это даст ей шанс спастись, поскольку пока она отыщет собственный, времени пройдет много. Выхватив картелас, который был пристроен под пологом повозки так, чтобы извлечь его было долей мгновения, я бросился на помощь Блезу, который, нисколько не сомневаясь в том, что его поддержит, уже успел атаковать инклартов, вертясь как юла и раздавая удары направо и налево. По дороге к нему мне удалось отбить летящий в головешку кинжал. Тот застыл, теряя драгоценное время на то, чтобы решить, что ему делать дальше. Броситься к повозке, где хранится его арбалет, или поддержать атаку Блеза с тем кинжалом, что висит у него на поясе. «Клэр, береги!» — крикнул я ему, скачками приближаясь к Блезу, которому едва удалось уклониться от подлого, направленного в спину удара. И почувствовать он его смог каким-то там по счету чувством. Или опытом воина, умудрившегося выжить во множестве сражений. Но куда больше меня удивил Гаспар. И оставалось только радоваться, что он решил присоединиться к нашей команде. Причина того, что мы с Блезом отлично работаем в паре, понятна. Ни один и ни два раза нам приходилось сталкиваться с превосходящим в численности врагом. И опыта для таких навыков хватало. Но когда к нам присоединился Гаспар, создалось такое впечатление, что мы оттачивали наши совместные действия годами. Что значит воин-профессионал? И закрутилось. Признаться, самым слабым звеном в нашей тройке был именно я. И не потому, что уступал в искусстве фехтования Блезу или тому же Гаспару. Дело было в другом. Я постоянно косился в сторону повозки, опасаясь, что на поляне появятся новые энкларты и бросятся именно к ней. Время шло, новые энкларты не появлялись. Отчасти я успокоился и смог бы, наконец, проявить себя во всей красе. Но к тому времени наших противников практически уже не оставалось, и лишь парочка уцелевших попыталась спастись бегством. Именно попыталась. Потому что первый из них рухнул с кинжалом Гаспара в спине. А во второго угодили сразу 2 арбалетных болта, прилетевших из повозки. Причем тот, который был выпущен из моего арбалета, а следовательно рукой Клэр, торчал на целых 3 пальца ближе к сердцу Энкларта, нежели Головешкин, что давало мне повод гордиться ею, как своей ученицей. «Как будто бы все», — буднично произнес Гаспар, извлекая кинжал из спины Энкларта, на всякий случай наступив ногой тому на руку с мечом. Что и говорить, профи. Он и кинжал-то извлек не резким движением, а предварительно пошевелив им в ране, как будто что-то в ней нащупывая. Сердце, что же еще? «И кто это был вообще?» «Энкларты». А когда тот сделал недоумевающее лицо, добавил. «Позже все объясню. С их оружием поосторожней. Любят они его ядом смазывать». «Ну, это мы и без всяких предупреждений постараемся», — улыбнулся он. «Целы?» — обвел я взглядом обоих, чтобы тут же увидеть на руке у Блеза порез. Подскочил к нему, подхватил под руку, страшась, что тот сейчас рухнет наземь, и заорал во всю глотку. «Клэр, у тебя противоядия должны быть, ты говорила, давай их быстрей!» Яд Энклартов действует быстро, и все решают мгновение. «Лео, да я сам ее поцарапал, а повозку, когда на них кинулся?» «Точно сам?» «Точно», — ответил тот, освобождая руку. И все же, как тот не отнекивался, Клэр заставила проглотить Блеза, судя по его мине, что-то не очень вкусное. «Да уж», — покачал головой Блез. «Никогда бы не подумал. В мире существует нечто, способное остановить колхнийского пса». «Вот и я бы не подумал», — согласился с ним я, срывая с шеи мертвого предводителя энклартов связку из 3 предметов, которые как один были похожи на детские свиристелки. Они никак не могли быть работы прежних. Прежде всего потому, что изготовлены из дерева, причем не тысячелетия назад, не так давно. Оно даже толком потемнеть не успело. «Интересно, для каких целей предназначены 2 остальные?» Блес рассматривал их на моей ладони. «Не могут же быть они все 3 против колхнийцев?» «Не могут», — согласился я. «Но ты же не хочешь испытать, который из них именно?» «Не хочу». Подошла Клэр, взглянула на дудки. «Лео, что ты хочешь с ними сделать?» «Уничтожу». «И правильно. Помогите Барри в повозку уложить». «Что с ним?» «Не знаю, но ему очень плохо». Пес оказался тяжелым, как взрослый мужчина. Он виновато на нас поглядывал, и почему-то жалко его было до слез. Но кто же мог знать, что все так произойдет? Иначе мой болт оказался бы во рту предводителя, прежде чем тот прижал бы к нему свисток. «Не ходи туда», — остановил я Клэр, видя, что девушка собиралась пойти за развалины, куда успели отправиться Гаспар с головешкой. «Ты опять за свое?» «Поверь на слово. Там никому ничем уже не помочь, а зрелище непривычное даже для лекаря». «Блес, сходи лучше ты». И тот кивнул. Вернулись они не скоро. Все верно. Для того, чтобы захоронить останки охотников, требуется время. Настоящее не из этих, — ответил головешка в ответ на мой вопросительный взгляд. Под этими Тед подразумевал тех, которые напридумывали себе, что если взять в руки лопаты и добраться до ближайших руин, сразу можно стать настоящими охотниками за сокровищами прежних. Уже тише, чтобы не услышала девушка, он с болью добавил. Мальчишку жалко. Совсем юнец. Усы даже толком не выросли, один пушок. Затем, отбросив эмоции, высказался по существу. «Пегги необходимо перековать». «Обязательно перекуем. При первой возможности», — кивнул я. Погибшие здесь охотники родом могут быть откуда угодно. Из того же враждебного сейчас Сагани и Дамарка. Для нас не существует границ. Их хватятся не скоро, если хватятся вообще. Сколько нас бродит по всему свету, не привязанных ни к чему. Ни к дому, ни к семье, ни ко всему остальному прочему. И все мы живем только одним. Тем, что Гаспар назвал шансом, когда в одночасье можно разбогатеть. А с деньгами везде хорошо. Энкларты совсем другое дело. Те могут оказаться родом из соседнего городка, и потому самым разумным будет исчезнуть отсюда как можно скорее. Нет никакой гарантии, что кто-нибудь из них не наблюдал за схваткой из-за деревьев, а теперь мчится домой со всех ног, чтобы известить о произошедшем на лесной полянке подле руин прежних. Следопытов нисколько не хуже головешки, которому ничего не стоит узнать отпечатки подков лошади среди десятков, а то и сотен других, среди них хватает. Главное мы сделали. Избавили свет от некоторого количества этих негодяев и захоронили погибших. Оставалась лишь мелочь. «Гаспар», — выложил я в ряд на поваленный бурей ствол дерева все три дудки. Он, не раздумывая, замахнулся топором, развернув его обухом вниз. Не сказать, чтобы наши вечерние посиделки с Гаспаром стали обыденностью. Но тут сама ситуация это подразумевала. Энкларты не успокоятся ни через год, ни через 10. Барри по-прежнему болел. Надеяться на головешку и на его чудесный дар чувствовать опасность во сне особенно не стоило. И потому мы с Блезом и Гаспаром решили дежурить ближайшие несколько ночей по очереди. Через какое-то время мы удалимся достаточно далеко. Пегги начнет щеголять в новеньких подковах, пес придет в себя, и тогда можно будет немного расслабиться. Признаться, я удивлен. Чему? Нападению на нас энклартов или ненависти к нам? Нет, другому. Теодор обнаружил место, где они явно зарыли то, что принадлежало охотникам. А еще раньше прежним. Энкларты не успели его толком замаскировать. Но вы не стали откапывать. И, как я понял, совсем не потому, что мы торопились покинуть это место. Как-то не очень вяжется с тем, что рассказывают об охотниках. Ведь там могло оказаться немало ценностей. Нет, я нисколько не осуждаю, скорее наоборот, но сама логика мне непонятна. Согласен с Гаспаром. Там должно быть спрятано немало ценного. Возможно, погибшие успели отыскать что-то в развалинах, и наверняка у них были редкости при себе. Мы не всегда продаем то, что сумеем добыть. Часть вещей оставляем себе. Чем-нибудь нам приглянувшиеся или за их особенности. Если порыться в котомках каждого из нас, можно обнаружить немало редкостей. И тем больше, видимо, было удивление Гаспара, когда головешка старательно обыскал энклартов, опустошив их карманы и кошели. Монеты мы разделили между собой, а все обнаруженные украшения из золота и серебра под ударами молотка превратились в безобразные куски металла, чтобы уж точно нельзя было определить по ним прежних владельцев. Позднее, при первой же возможности, они переплавятся в слитки. Пусть даже мы немало на этом потеряли. Иной раз работа стоит куда дороже, чем материал, из которого украшение изготовлено. Но тут другое. Что с боя взято, то свято. Что же касается самого твоего вопроса... Понимаешь, Гаспар, охотники бывают разными. Мы именно охотники, но не могильщики. И, видя его недоумение, попытался объяснить. Однажды нам выпало то, что сам ты называешь шансом. Представь, помещение полное редкостей прежних. А сколько там было золота и драгоценных камней? Возможно, подобного в нашей жизни никогда больше не повторится. Мы пробивались туда несколько дней, работая как проклятые, от темна до темна. И что было дальше? Покинули подземелье, не взяв абсолютно ничего, тщательно замаскировав тот ход, по которому в него и попали. И почему? Гаспар, это был чей-то склеп. Посередине него в саркофаге лежали мужчина и женщина. Знаешь же, прежние умели делать нечто, прозрачное как стекло и прочное как металл. Пожилые мужчина и женщина, даже старые. Оба они были в погребальных одеждах, но на их телах тоже хватало украшений. И вы просто взяли и ушли, ничего не тронув? Еще и извинившись перед уходом за их нарушенный покой. Головешка там тоже был. Опережая вопрос Гаспара, которому отлично была известна меркантильность Теодора, сказал я. И Блез. А Клэр с нами еще не было. Чтобы он не подумал, что именно она повлияла на наше решение.